Наталья Точилина. Жутчайшие истории о похождениях кошмарища кошмарного, грозного и ужасно вредного. Глава первая, в которой исчадие явилось. Итак, довольно промозглым сентябрьским утром, примерно в 9 часов и 13 минут, земля перед продуктовым магазином «Земляничная полянка» вздыбилась и разверзлась. Повалил густой грязно-желтый дым, запахло серой, и из адских глубин на поверхность земли вырвалось исчадие. Вернее, сначала показались две когтистые лапы, затем чумазая, чернее черной, причерной сажи морда, непропорционально крупная голова, покрытая жесткой, растущей неравномерными клочками шерстью, а уж потом все остальное тело, задние лапы и хвост. «Гры! Разрушить и поработить!» Именно таким громовым адским рыком намеревалось огласить всю округу исчадие. Ведь для этого оно и явилось на землю, для порабощения всего человечества, не больше и не меньше. Но закашлялось, вдохнув в себя непривычно свежего прозрачного воздуха. А когда наконец прокашлялось и прочихалось, то вместо грозного рыка, повергающего в трепет и ужас все живое, из его пасти вырвался лишь тоненький жалобный писк. Таким образом, гениальный план по молниеносному захвату Земли и порабощению всех человеков провалился с самого начала. Согласно ему, жалкие, перепуганные страшным явлением людишки должны были мгновенно пасть ниц, объявить исчадие своим грознейшим величеством и молить его о пощаде. Однако глупые двуногие, видимо, не осознавая нависшей над миром опасности, как ни в чем не бывало шагали себе мимо, не обращая на грознейшее величество ровно никакого внимания. Только один старичок, приостановившись, посмотрел на валивший из-под земли дым и пар, нахмурил брови и проворчал, что вот снова прорвало трубу с горячей водой и нужно срочно известить об этой досадной неприятности коммунальную службу. Притворению плана в жизнь мешало еще одно немаловажное обстоятельство. Человеки оказались совсем не малорослыми субтильными существами, как воображало себе исчадие. Совсем наоборот, если бы какому-нибудь человечешке вдруг взбрело в голову помериться с грознейшим величеством ростом, то обнаружилось бы, что даже привстав на цыпочки, величество едва достает человеку до колен. Противно моросящий осенний дождик превратился в настоящий ливень и изрядно намочил жесткую клочковатую шерстку. Конечно, в адском пекле у самого раскаленного ядра земли совершенно другие климатические условия. Там никогда не бывает ни слякоти, ни дождя. Неудивительно, что исчадие тут же озябло и издало еще более жалобный писк. И в этот момент дверь магазина «Земляничная полянка» отворилась, и на крылечко вышла милая, аккуратная старушка.